Каждая ошибка влечет за собой хвост следствий, и уже не во власти содеявшего уничтожить то, что было совершено. Только окончательная и полная победа над собою может нейтрализовать цепь следствий, если касались они внутреннего неблагополучия сознания. В прошлом изменить ничего нельзя, только будущее в руках формовщика следствий. Даже горький опыт познавания человека полезен, также полезны ошибки, но если осознан их вред и изъято из них то, что привлекало или побуждало их совершить. Если разложить явление на его составные части и проанализировать каждую, то рассеется туман прельщения и обольщений и выступит голый скелет непреукрашенной действительности. В прельщениях всегда действует обман. Обман чувств и ощущений, которые сами по себе, не преукрашенные внешне, не имеют в себе ничего привлекательного, особенно если посмотреть на них со стороны. Задача испытуемого – содрать с них внешние ложно украшенные покровы, и тогда под каждым цветком можно увидеть змею, которая жалит, если тянуться к цветку. Действительность надо увидеть за каждым